Карантин, суд, диктатура оргазма. Всех, кто не успел нам дозвониться, я жду в следующем часе после рекламной сводки. А на очереди команда из Атлеции «Бедлам Квартет» с их новым синглом «Белла». Если вы слушаете нас в пути, эта песня звучит для вас. Пусть музыка охранит от невзгод и наваждений дальней дороги. Я шел на север и в пути монаха повстречал. Он предложил вдвоем пойти, и я согласие дал. Я благочестием черница проникся постепенно. Молитвой он смирял сердца, спасая от гиены. Затем мне встретился поэт, гармонии звучных друг. Им в целокупности воспет весь мироздание круг. И я стал равно замечать, на свете все едино. На всем поэзии печать, мир слит в созвучии дивном. И третий спутник был мне дан, причудливой судьбой. Храмовник из далеких стран, вершивший путь домой. Он был в бою за Дюристан, он ад прошел кровавый. И я взмечтал почтить Христа, облегшись бранной славой. Но все же мой удел иной, ни лира, ни булат, ни кельи набожной покой мне счастья не сулят. Лишь кончив путь, я встретил ту, кем я пленен всецело. За неземную красоту она зовется Белой. Я с нею кроток, как монах, я с ней, как рыцарь смел. Я восторгаюсь ей в стихах, и в этом преуспел. Тамбурин, флейты и гитары еще не угомонились, когда нормальный звук оборвался. В динамиках заворочился шум, пошел глухой треск, вылившийся в затяжную помеху, и София потянулась к ручке настройки. «Стойте!» Джуд посмотрел на нее, переведя взгляд от пустой дороги. София отдернула руку, недоумевая, чего можно ждать от этого шума. Пускай слушает, что хочет. Девушка отвернулась. Им навстречу пронеслась автобусная остановка. Пустая, если не считать одинокой фигуры, которая при виде их вскочила и принялась жестикулировать. Они проехали мимо. Меж тем радио щелкнуло, и сипение сменилось противным неоднородным писком, который все не кончался. Новый щелчок, и солидный мужской голос объявил. «Мы прерываем нормальное вещание для чрезвычайного сообщения. Говорит штаб гражданской обороны совместно с вашим отделением Святой Инквизиции. Информация о защите населения от пестиленции будет передаваться на частоте 13-27 килоциклов каждые 2 часа по всей территории провинции Анерленга. Помните, так называемая анерленгская чума не является чумой в клиническом смысле. По этой причине лечение стрептомицином и противочумной сывороткой не дает результатов. Но мы не бессильны. Алхимики королевства день и ночь трудятся, чтобы понять, как обезвредить пагубные эманации. Уже сегодня доказано, что антимагические мероприятия наиболее эффективны, когда больные имеют усердие в вере. А значит, вы сами можете обезопасить себя и близких, следуя простым правилам. Молитесь и исповедуйтесь. Регулярно причащайтесь. Гоните прочь хандру, настоящую виновницу страстей духа и нервов. Пейте кофе для бодрости и здоровья. Ослабьте колдовскую ауру, сжигая ветки дуба, розмарина и можжевельника. Пользуйтесь услугами лицензированных заклинателей рун. Но главное, как печетесь о телесном здоровье, так пекитесь и о здоровье общественного организма. Не секрет, что нынешний мор – это следствие нашей терпимости. Терпимости к засилью ведьм, волхвователей, садомитов и коммунистов. Увидим ли конец их козням, зависит от вас. Будьте бдительны, но не безрассудны. Не пытайтесь самостоятельно привести к раскаянию лиц, находящихся в подозрении. Укажите на них шерифу или позвоните по телефону горячей линии Святой Инквизиции. Продиктовав номер дважды, голос еще раз призвал жителей Анерленга не унывать и пообещал вернуться в эфир через 2 часа. Снова шум и треск, по окончании которых слушателей выбросило на середину песни «Дом, который построил Джек-Потрошитель». Вот мальчик с болезненным цветом лица, который волнует святого отца, который поминки служил по девице, чей труп не смыкает пустые глазницы в доме, который построил Джек. София прислонила голову к оконному стеклу, поддаваясь мерному накатыванию дремотных волн. Она думала, что всю дорогу через Анерленга не сомкнет глаз, будет вглядываться в картины распада, вызванные чумой. Но по сторонам было скорее тоскливо, чем страшно. Никаких надписей вроде «Бог оставил нас», намалеванных краской поверх рекламных щитов. Никаких свалок мертвецов и покаянных шествий. Или вспышек анархии с пожарами на заправках. Может быть, карантинные порядки, а заодно и беспорядки, сильнее бросались в глаза в самих городах, но шоссе проходило через них по касательной, не покидая надолго пределы окраин. Так или иначе, повсюду чувствовалась неестественная приостановка жизни, по-своему более зловещая, чем беснование чертей и реки крови. Людей было мало, машин по пути или навстречу попадалось еще меньше. Резко тормозить пришлось только один раз, когда дорогу вздумала перейти беспризорная корова. Магазины и присутственные места были сплошь закрыты. Иногда для внятности на двери висела соответствующая табличка. Впрочем, какая-то торговля велась из разинутых багажников машин. Сами продавцы прятали лица кто за шарфом, кто за рылом противогаза. «Думают, это по воздуху передается», — буркнул Джуд. «Не люди, а фантастические существа, безликие», — подумала девушка. Впечатление дурного сна довершалось вездесущей помесью тумана и дыма, клоками плывущей над дорогой и скрадывающей дальние виды. Что они там жгут? Ах да, розмарин и можжевельник. Неужто помогает? Наверное, Джуд в курсе. Хочется спросить, да было бы преждевременно удостоить его разговором. Между прочим, Софии нравился аромат костра. Это был запах человеческих стоянок, сборищ у первобытных очагов. В этом было что-то уютное. По крайней мере, где огонь, там и живые люди. Не всех еще, значит, забрала чума. Она поерзала, пристраиваясь. В доспехах было неудобно, но рыцарь настоял. А папа самолично проверил надежность всех креплений. Будто он в этом что-то понимал. Хорошо еще, что разрешили путешествовать без шлема. И то не раньше, чем она раз 10 подряд нацепила его на скорость. «Повторим, что вы должны сделать, если эти руны начнут светиться?» «Я сразу надеваю каску. Вот так». «Хорошо. Вам понятно, зачем мы это делаем?» «Свечение — это сигнал. Значит, поблизости магическая эманация. Надо защитить мозги». «Хорошо. Что вы должны сделать дальше?» «Провести рукой. Вот так». «Вам понятно, для чего это?» «Да, чтобы руны погасли, а то заметят враги». «Хорошо, снимайте шлем. И давайте еще разок, для верности. Побыстрее на этот раз». Вообще-то это было довольно сексуально. Не втискивание головы в железный горшок, а сама дрессировка. Он оказался строгим учителем, этот Джуд Леннокс. Показал ей не рыцарский прием, который девушке страшно понравился. Отработать удар позволил на себе. Тут уж она сама не возражала против повторения. Жаль только, они были уже закованы в доспехи. Без них получилось бы чувственнее. Но и чувствительнее для Джуда. И все равно, эти его чертовы принципы. Она ведь ехидничала, предлагая отпрашиваться у папы. Знала бы она, с кем связывается. Выйдя из часовни, Леннокс тут же отправился к ее родителю и во всех подробностях изложил ему свои намерения. «Рад знакомству, господин Верна. Сэр, разрешите забрать с собой вашу единственную дочерку. Да, вероятность успеха не так, чтобы очень высока». Она думала, конца не будет увещеваниям и слезам. Чуть не раздумала ехать. И зачем была нужна эта драма? Оставила бы аккуратную записку. Поберегла бы и без того шаткие нервы. Хотя, надо признать, именно в разговоре с отцом она окончательно укрепилась в своем решении. До этого ей и верилось, и не верилось, что она сама вызвалась рыцарю в попутчики. А когда папа перекрестил ее напоследок, девушка испытала облегчение. И даже что-то вроде признательности им обоим, Джуду и папе. Это было трогательно. Немножко похоже на другое расставание, случившееся давным-давно. Она, второкурсница, собиралась с друзьями за город на выходные, и отец также с тяжелым сердцем отпускал ее под личную ответственность тогдашнего ухажера, смуглого красавца Гордиана Аньеро. Да уж, ставки с тех пор подросли. Сильва Альвана — это вам не вилла с подогретым бассейном, в котором она и Гордиана... Девушка зевнула. Навстречу однообразно струилась дорожная разметка. Мысли о теплой воде затопляли ее гаснущее сознание. А вдруг засигналят руны, а она спит? Ничего, Джуд растолкает, если что. Атлеция. Летние каникулы, пляж. Вернуться бы туда. Ныряешь под воду с открытыми глазами. Белое дно и самая масса воды мерцают. Звуки становятся глухие, дальние, словно бубнящие. Можно совсем расслабить руки и ноги, и тебя начнет мягко толкать к берегу, разомлевшую и загорелую. Она вскинулась, демонстративно бодрая, будто не уснула, а только прикрыла глаза. Что? Что такое? Пора надевать шлем? Девушка хотела обтереть ладонью припухшее лицо и, забывшись, больно ткнула себя латной перчаткой. Машина катилась очень медленно и продолжала сбрасывать скорость. Она потому и проснулась, что почувствовала, как движение замирает, а гул мотора становится тише, разряженнее. Дорога была несвободна. Перед въездом в тоннель скопились машины. Столько автомобилей они не видели с тех пор, как въехали в Анирленга. Рубиновые огоньки стоп-сигналов горели только с краю затора. Те, что прибыли недавно, еще надеялись на скорый проезд и не глушили двигатели. Впереди творилось невнятное. Переливчато полыхали красно-синие мигалки. Люди в форме обменивались криками. Один из полицейских ходил между рядами машин и наклонялся к закрытым окнам. София испуганно посмотрела на Джуда. «Они что, обыскивают машины?» «Сейчас выясним. Джуд вывернул на пустую встречную полосу и поехал к началу пробки. Когда они приближались к тоннельной арке, на доспехах зардели те самые руны, о которых предупреждал Джуд. Девушка ойкнула, заволновалась и только с третьего раза надела шлем, как ее учили, чтобы он герметично сошелся с трубками и автоматическими замками на шее. В спешке защемила себе волосы, но снимать шлем и поправлять прическу уже не рискнула. Стряхивающим движением она погасила тлеющие знаки и вопросительно повернулась к Джуду. Так повелось. В конце обязательно посмотреть на учителя, чтобы по его лицу понять, насколько улучшилась ее техника. Учитель кивнул, как ей показалось, благосклонно, хотя о выражении его лица, скрытого под забралом, оставалось только догадываться. К ним подошел полицейский, приказывая вернуться в конец автомобильной очереди. Джуд запарковался и, не глуша мотор, отстегнул ремень безопасности. Взял с заднего сиденья меч. «Остаетесь за старшего. Посидите пока в машине. Если понадобится, я с вами свяжусь по внутреннему каналу. Услышите голос в голове, не пугайтесь, это я». Затем он открыл дверь и вышел. Коротко переговорил с полицейским, показав ему удостоверение. Потом они оба пошли к тоннелю. Рыцарь напоследок обернулся и показал ей раскрытую ладонь. Мол, не высовывайся. София осталась ждать. На всякий случай заблокировала все двери. Переглянулась с бородатым водителем из соседнего ряда и, чтобы подбодрить себя, безнаказанно скорчила ему рожу. Тот отвернулся, но продолжал коситься на закованную в броню Софию. Она и сама не могла привыкнуть к своему отражению в боковом зеркале. Вместо лица — личина, бесстрастная, как обелиск. Оптические кристаллы, позволявшие видеть, не пропускали встречного взгляда, ничего не говорили внешнему миру. В них не было даже угрозы, только холодная неподвижность, которая странно действовала на девушку. Будто в ней самой что-то замирало, каменело и отчуждалось. Нос и рот тоже были запаяны, закрыты глухой пластиной серебристого сплава. «Аврихальк, дышащая сталь», — важно пояснил Джуд. Под пластиной размещался клапанный узел. Самое жуткое в этой маске было то, что под ней мог скрываться кто угодно. Девушка не была уверена, что там внутри именно она, и не знала поэтому, чего от себя ждать. В целом, несмотря на прищемленные волосы, София чувствовала себя сносно. Латы нигде не жали, подмышки и промежность не потели. Забрало позволяло свободно дышать и шевелить губами. Помогая ей облачиться, Джуд внушительно обмолвился, что это Эвелины четвертой манеры. Видимо, это означало нечто на пределе инженерного разумения. Неприятно было только одно. Эти доспехи слишком напоминали те, что были на черном рыцаре из Шалавника. Когда она сказала об этом Джуду, он не удивился. «Что ей требовалось доказать», — пробормотал он. «Еще одна улика против Арма Домини». В любом случае, в такой броне ей ничего не угрожало. Магию она не пропускала, в этом София лично убедилась еще на шабаше. От пули и клинка наверняка убережет не хуже. Девушка силой стукнула себя в нагрудный панцирь, украшенный эмблемой РКС, силуэт чаши, вписанный в круг. Удара не почувствовала совсем. «Пусть только попробуют», — удовлетворенно подумала она. И все же под пугающей оболочкой билось прежнее пугливое сердце. Она прождала уже минут 10, а Джуд и не думал возвращаться. София поерзала, высматривая, не мелькнет ли что-нибудь во мраке тоннеля. И она увидела, вернее, сначала услышала, два глухих хлопка. Потом среди полицейских, дежуривших у въезда, сделалось оживление. Несколько человек бросились внутрь, помогать тем двоим, что медленно шли из тоннеля. Медленность была от того, что эти двое волокли по земле еще двоих, то ли раненых, то ли мертвых. Человека в Эвелине среди них не было. Тела подхватили, погрузили на носилки, а вскоре две кареты скорой помощи пронеслись мимо Софии одна за другой, сопровождаемые подвыванием сирен. Понятнее девушке не стало, зато стало страшнее. Так она и знала. «Мы просто не будем нигде останавливаться и никуда сворачивать», — заверил ее Джуд. Спорить ей не хотелось, хотя она не сомневалась. Будут и остановки, будут и повороты. София попробовала включить рацию в шлеме. «Джуд?» То ли она что-то делала неправильно, то ли рыцарь не желал выходить на связь. Сердце ныло в груди, болезненно набухая от натиска крови. София не могла этого видеть, но под шлемом ее зубы начали потихоньку покусывать краешек нижней губы. Опомнилась не раньше, чем почувствовала вкус крови. Так не пойдет. Она и вчера весь день промаялась от невидения и бессилия. Не для того она сбежала из Вальмонсо, чтобы снова сходить с ума, гадая, как кто-то неведомый распорядится ее судьбой. Девушка встретила собственный кристаллический взгляд в зеркальце заднего вида. Это ее должны бояться, а ей бояться нечего. Она отстегнула ремень безопасности. Посидела еще немного, давая Джуду последний шанс вернуться, прежде чем она отправится за ним. Ну все, он сам виноват. Она заглушила двигатель и вышла из машины. Заперла дверь. Оглянулась на вереницу неподвижных машин. Люди внутри взирали на нее с опасением. Ей было жалко их. Дрожащее стадо. Только и могут что пучить глаза в ожидании бойни. Видимо, они согласны тут торчать вечно. А у нее столько времени нет. Она пошла. Пошла по направлению к тоннелю. Седой полицейский не остановил ее, только проводил растерянным взглядом и что-то передал по рации. Войдя под бетонный свод, девушка остановилась. Замерла под оранжевым фонарем. Здесь уже не было жмущихся друг к другу людей в машинах, чтобы ей упруго и надменно идти мимо, каждым шагом доказывая, что она не одна из них. Если подумать, в машине было не так уж и плохо, а в Вальмонсо еще лучше. Да, вот в чем ее проблема. Надо меньше думать. София немного прошла вперед. Так, кажется, она не закрыла машину. Девушка обернулась. «Там они, там, дальше!» — крикнул ей пожилой полицейский, махнув рукой. «Давай, помаши мне еще!» Девушка глубоко вздохнула. Внезапно зачесалась голень, но поскрести ее не было никакой возможности. Нет, вернуться она не могла. Увидеть подлое торжество слабых и малодушных по случаю ее позора? О, им бы это понравилось. Но она не доставит им такого удовольствия. София еще раз попробовала переговорное устройство на шлеме. Тишина. «Хорош, рыцарь. Спасаешь ему жизнь. Неужели нельзя рассчитывать? Ну, может быть, не на служение до гроба, но хотя бы на минимальную тактичность. Что ему стоит держать ее в курсе дела?» «Злость. Вот именно. Немного холодной злости ей не помешает». Девушка пошла по пустой дороге. И сразу стало легче. Она шла, и страх как будто не успевал спутывать ей ноги. Впереди послышались голоса, женский и мужской. Мужской голос принадлежал Джуду, а женский, вот эта прыть, оставила его на пару минут, а он уже связался с какой-то бабой. София обошла стороной несколько брошенных автомобилей. Двери были распахнуты, фары горели, ключи оставлены в зажигании. Задерживаться у них она не стала, чтобы не дать страху нагнать ее. Она уже близко. К голосам прибавился детский плач. «Что же происходит там впереди, за изгибом тоннеля?» Девушка все-таки остановилась. Еще несколько шагов, и она все увидит. Ее увидят. София услышала голос Джуда. «Хотите на чистоту? Давайте. Я не буду говорить, что вы не сделали ничего плохого. Заслуживал ли отец этого ребенка смерти? Нет, не заслуживал. Но и вы не заслуживаете. Я знаю, что вам плохо. С тех самых пор, как кто-то убил вашего отворяющего, Каспара Амидори. Я знаю, что вам не хватает магии, и это сводит вас с ума. Не смотрите на них, я здесь главный. Я представляю орден рыцарей круглого стола имени короля Артура. Может быть, я не верну вам вашу магию. Я точно не верну вам Каспара Амидори. Но я обещаю, что накажу того, кто забрал его у вас. Я обещаю, что вас не тронут. Вы сможете увидеть, как свершится правосудие. Только отпустите девочку». «Твоего ж папашу», — хрипло рассмеялась женщина. «А ты хорош, рыцаренок. Искусник искушать. Польщена сверх меры. Такой важный господин, да обо мне окаянный пекется. Может, еще министра позовем? А нет, пусть ихнее государево величество лично пожалуют и словом мне дадут, что никто бедную вдовицу пальцем не тронет. Хотите, чтобы вас услышали, госпожа Лендра? Это можно устроить. Пообщаться с королем, к сожалению, не выйдет. Вы умная женщина, сами понимаете. Но как насчет мэра? Мы бы могли организовать телефонный звонок. Разумеется, с детоубийцей разговаривать не станут. Сначала покажите, что ведьмы способны на сострадание, на диалог». «Ой, уморил», — прервала его женщина. «Сам же говоришь, я не дура. Как только девочку-то упущу, тут мне и хана». «Да не реви ты. На вот, поиграйся. Так вот, господин Джуд Фриленокс имени короля Артура. Знаешь-то ты много. Я прям вне себя от удивления, можно сказать. Про отворяющих он откуда-то знаешь. Про магический голод. В общем, недурно вас там готовят в академиях ваших. Только мне, видишь ли, Каспара Амидори, землица ему пухом, глубоко до фонаря. Думаешь, я из тех, которые перед этим Каспаром ножки растворяли? Нет, это пожалуйста. Способ-то законный, испытанный. Молодая была. Сама под мясника ложилась, чтобы обрезки на суп получить. Да я не в обиде. С тех пор и я ему кое-чего обрезала. И тоже супец сварганила. Да его и попотчевала. Ха-ха. Ну-ка, не трепыхайся, мелочь. Короче, было дело. А только силу свою колдовскую я не в койке нашла. Мне ее боженька послал на защиту от вот таковских морд. Усмотрят. Ну, за погляд денег не берут. Ближе, главное, не подходите. Богохульство, процедил кто-то, прежде молчавший. Чернокнижие твое от дьявола. Как смеешь ты. «Я правильно понял, что вы получили силу не от господина Амидори?» Возвышая голос, перебил Джуд. «То есть вы себя ведьмой не считаете?» «Вы, господин главный, если взаправду тут главнее всех, смотрите, чтоб ваши шавки более не тявкали. А то я нервиной могу стать. Мало вам тех двоих. Желаете всем хором тут костьми полечь?» «То-то же. Ведьма или не ведьма, зовите как хотите. Только костром не надо стращать. Смерти я не боюсь. Знаю лучше вашего, что меня за ней ждет. Но как по мне, то нечестно будет, ежели меня порешат, а вы по домам спокойно разойдетесь. Последний раз говорю. Или все живыми отсюда уйдем, или никто не уйдет». София пошла вперед. Взяла и вышла из укрытия. Сама. Хотя и против своей воли. Ребенок был все еще жив. И это заслуга Джуда. Но он напрасно полагал, будто знает о ведьмах достаточно. Переговоры могли оборваться в любой момент. «Какой план? Какой план? Что я делаю?» — спрашивала себя девушка, идя между машинами, развернутыми поперек полосы. Спрашивала и не получала ответа. Она не знала, сможет ли спасти девочку, но знала, что если кому-то это и под силу, то только ей. Краем глаза София заметила человека в форме, притаившегося с винтовкой за одной из машин. Он приложил палец к губам, сделав строгое лицо. «Иди, мол, дальше, не останавливайся». И, конечно, дело не только в девочке, а может и вообще не в ней. Дело в ведьме. Она нужна была Софии живой. Таких она еще не видела, только слышала о них от Даны Симплерати. Та называла их альфа-ведьмами. Белыми воронами, которые овладели магией сами, без помощи медиаторов. София тоже так хотела. Вернее, другого варианта у нее не было. После того, как она помогла Джуду сбежать из интернатского замка, к отворяющим ее не подпустят. Придурочная сельская колдунья была ее единственной надеждой на то, что она снова сможет использовать магию. Только бы та согласилась научить. «Какого хрена?» — взвизгнула ведьма, увидев девушку. И вовсе не девушку, а железного голема. «Я же сказала, чтоб больше никто не совался. Ну, вы сами напросились. Отгрызу ей палец». София обмерла. Колдунья схватила крошечный кулачок странно спокойной девочки, которую держала на руках, и потянулась к нему открытым ртом. «Стойте!» — крикнула девушка, зная, что девичий голос из-под Эвелина заставит ведьму замешкаться. На нее смотрели все. Смотрела не моргая ведьма, так и застывшая с ощеренным ртом. Страшная, несмотря на яркую красоту, смоляная брюнетка с глазами разного цвета, синим и карим. В синий глаз была впрыснута кровь, полупались сосуды. А еще кровь сохла у нее под носом. Смотрел на девушку Джуд, замерший в полоборота, бледно измученный. Он сжимал в руках шлем. И еще двое смотрели на нее, эти стояли поодаль. Перепуганный молодой полицейский с пустой кобурой и высоченный бородач в монашеской рясе. Девочка, растрепанная и зареванная, уже не плакала. Происходящее как будто мало касалось ее. Распахнутый взгляд малышки был прикован к гладкому светящемуся диску, который она держала в пухлой пятерне. О том, что грозило ее второй руке, девочка, если и догадывалась, то смутно. Она лишь слабо вертела и дергала стиснутое запястье, чуть-чуть хныча, периодически напуская гримаску небольшого раздражения, но при этом не отрывала глаз от диковинного светильника. Розовый рот был приоткрыт. Задником для этой многофигурной композиции служили две машины, заметно помятые. Одна сзади, другая ехавшая следом спереди. Так, видимо, и началась эта гнусная зановаруха с банальной аварии. Впрочем, она слишком быстро перестала быть банальной. Судя по вытянутой на асфальте жирной кляксе, похожей на человеческую тень, и паре обугленных мужских туфель. Это все, что осталось от отца девочки. София сняла шлем. «Камыш мне в гузно!» — отреагировала ведьма. «Деваха в рыцарских доспехах! Постой-ка! Девонька, да ты же... Да ведь ты...» Лицо Джуда как будто задергалось в нервном тике. Так старательно он сигнализировал девушке глазами. «Молчи, молчи, молчи!» Но начатое нужно было довести до конца. Главное, что женщина выпустила девчоночью руку. «Да, госпожа, мы с вами похожи. Я вот тоже не захотела лечь под отворяющего. Не стала играть по их правилам. Не знаю, каков из себя был этот ваш Каспар, но уж Соломон Лу точно не подарок. Да он мне в отцы годится. Не могли кого посвежее, что ли, подыскать? Послала я его куда подальше, а заодно и всю их ведьмовскую шайку. И кто теперь в выигрыше, а? Ведьмы помирают одна за другой, а мы с вами пока вроде не собираемся. За такими, как мы, будущее, вот что я думаю. Уладим только эту неурядицу». «Фу ты, ну ты, хрен погнутый», — тряхнула головой ведьма. «Верно. Чую, как от тебя ворожбой-то несет. Слабовато только. Али ты больная, но дух чистый, не порченный. Правильно, подруга, что отворяющему не отворилось. В отцы, говоришь, годится? Так ты еще Каспара не видала, казащупа этого. Он бы и за деда сошел. Я одного в толк не возьму. На кой пес ты в эти консервы обрядилась? Ты с этим, что ли, заодно, с тамплиером? София ответила не сразу, подстраиваясь под ведьмины хамоватые повадки. «Жить-то как-то надо», — нашлась девушка. «И, между прочим, это еще не худшее житье. Кормят 3 раза в день, приют бесплатный, в обиду опять же не дадут. А взамен?» «А взамен я им колдовством помогаю. Где чего надо порешать особым способом? Мертвеца там разговорить, в будущее заглянуть. Ну или убрать кого без шума». Девушка кивнула в сторону чернильной тени на асфальте. «Мастерская работа. Научишь так же?» Ведьма перехватила девчонку поудобнее. Было видно, что держать ее на руках становилось все тяжелее. Рано или поздно придется опустить ребенка на землю. «Научила бы, если б святой отец не грозился меня на костре спалить. Видала, как обложили? Можно, конечно, и у мертвой поучиться, но с живой-то оно поживее будет». «Его право грозиться», — пожала плечами София. «А наше право ему шиш показать. Слушай, а поехали с нами, в столицу. Там колдовской талант в цене. Хочешь, с федералами работай, хочешь, в университете лекции читай. Ведьмы в контексте 3-й. В общем, целая наука есть про ведьму. У меня и связи кое-какие среди профессуры имеются. Твои бы знания, ох, как пригодились». «То-то, я смотрю, рыцарь больно ученый попался. Про обычаи ведьмовские знает, про отворяющих. Ты, стало быть, ему все и выболтала». «Подло это, как по мне», — насупилась ведьма. «Я, может, со шлендами этими и по нужде бы рядом не присела. Но и стучать на них. Это уж какой-то, как его там, кабала-рационализм». София резко сменила тактику. Она и сама уже разочаровалась в своем шутовстве. «А вот этого не надо. Если б не мой коллаборационизм, тебя давно бы уже хлопнули. И сиротку бы не пожалели. С ведьмами торг у этих людей короткий. Скажи, тебе самой-то не надоело? Все время одна да одна, против всех. И среди людей тебе места нет. И ведьмы тебе чужие. Ни туда, ни сюда. А и пускай против всех. Еще скажи, некому будет стакан воды в старости подать. Со мной сила колдовская. У меня духи стихии на побегушках. Хошь воды подадут, хошь чего покрепче. Ну тогда кончен разговор, раз тебя все устраивает. Не так уж, значит, мы похожи. Я бы свихнулась от одиночества, разбавленного стаканом чего покрепче, которое мне поднесли духи. Я и так схожу с ума. У меня был парень, Клод Валентин. А, кому я вру? Мы с ним даже не спали. Это были не отношения, а так, призрак отношений. Симулякр. Ну да, я не очень-то перебирала. Лишь бы не оставаться наедине с собой. Так и жила, пока не появилась магия. Боже мой, столько силы, столько силы. Я могла мир перекроить движением брови. Клод Валентин стал мне без надобности. Тем более, что у него нашлись от меня неаппетитные тайны. Ну и шлепнула бы его, облизнулась черноволосая. Я и шлепнула. Так шлепнула, что на нем живого места не осталось. Сама чуть не сдохла при этом. Но это уж другое дело. Перспектива стать ведьмой меня не пугала. Чего я боюсь, так это превратиться в свою мать. Девушка помолчала. Вот у кого была колдовская сила, и она охотно ею пользовалась. Лишить человека воли ей ничего не стоило. Да что там человека, целую толпу. Так она и сделала однажды. Натравила свою свиту симулякров на моего отца. Он выжил, обошлось. А вот моя мать потеряла главное, понимаешь? Она могла заполучить что угодно, кроме одного, семьи. У нее больше не было мужа. У нее больше не было дочери. А спустя время у нее не стало и магии. София еще помолчала. Один человек, нет, даже двое, уверяли меня, что без магии мы неполноценны, что закрывать глаза на свое предназначение смертельно опасно. И они правы, наверное. Но права и Марина. Она что-то вроде главной ведьмы у нас в Фле. Девушка махнула рукой назад. Она сказала мне, если без магии ты никто, то ты и есть никто. Понимаешь, мало просто стать ведьмой. Это еще не предназначение. Надо еще найти себя. Или не потерять. Или хотя бы искать. И вот это чертовски трудно делать в одиночку. Мне бы не помешал кто-то, кто знает, через что я прохожу. «Ну ты, подруга, разошлась», — буркнула ведьма, опуская девочку на землю. «Видать, здорово тебя допекли эти твои симулябры. Я и сама без матери росла. Правда твоя, одиноко бывает, хоть башкой об стенку бейся. Да и шибко-то не расколдуешься. Говоришь, кормежка 3 раза в день?» София кивнула. «А эта светящаяся штука», — показала девушка на диск в руках девочки. «Сама сделала? Я бы на твоем месте ее запатентовала. Каждый родитель такую захочет. Дал ребенку, и можно о нем не вспоминать. Мелкая вон даже не пискнула, пока мы разговариваем. Все не наглядится. Если наладить массовое производство, заработаешь целое состояние. «Слышь, инквизиция!» — бросила ведьма монаху. «Смотри, со злости не лопни, потому как я на костер-то в другой раз как-нибудь. Можешь меня вот сюда поцеловать и бородой обтереться. Я теперь ведьма круглого стола, понял? Поеду в Камелот капиталы заколачивать. А ну-ка, соплюха, давай сюда. Это тебе не игрушка». Ведьма бесцеремонно отобрала у девочки фосфорицирующий диск и спрятала его за пазухой. Малютка сморгнула пару раз, ничего не понимая, а потом ее мордашка самым жалким образом перекривилась, рот беззвучно открылся, готовый к вою, который и воспоследствовал, стремительно заполняя собой все тоннельное пространство, бурный, раскатистый, истошный. У Софии пошли мурашки от этого шквала абсолютного горя, исходящего от маленького существа. Зря она заикнулась про магическую вещицу, надо было оставить девочке ее забвение. Ведьма, брезгливо сморщившись, подтолкнула ребенка навстречу юному полицейскому, а сама сделала несколько шагов в сторону, спеша не иметь ничего общего с рыдающим недоразумением. Не чувствуя облегчения, София обернулась в смутной тревоге, соднила в висках, в горле першила от выхлопной копоти. Девушка вспомнила, что где-то там, в маслянистом сумраке, таился еще один полицейский, только бы он не вздумал открыть огонь. Она обернулась и не увидела, как выстрелили с другой стороны. Гулко ударила по ушам. София упала на колени, втянув голову в плечи. Ее не задело. А вот черноволосая ведьма качнулась, хотя и устояла. Выстрелили снова. И снова. После третьего выстрела объявился и сам стрелок. Он шел с противоположного конца тоннеля, обеими руками держа дымящийся пистолет. Ведьма неподвижно лежала на асфальте, закинув одну руку за спину. Словно до последнего надеялась задержать вытекающую кровь. Ее разноцветные глаза остановились на Софии. Все случилось очень быстро. Бах, бах, бах. Джуд хотел, но не успел заслонить ведьму бронированной грудью. В ушах еще звенело эхо пальбы. Девушка не сразу расслышала удаляющийся детский плач. Девочку невредимую стремительно уносили прочь. Ребенок в безопасности. Это хорошо. И уже не важно. София ошалела, смотрела на разрушенное тело перед собой. Только что говорившее, подвижное, вульгарное, красивое, злое, живое. А теперь неживое, невосстановимое. Все повторялось. Она снова спасла человеческую жизнь. И снова подвела кого-то под расправу. Еще одну ведьму. Чертов баланс. Надо было оставаться в Альмансо. Вреда от нее не меньше, чем пользы, если не больше. Джуд что-то кричал приближающемуся полицейскому. Видимо, хотел не допустить еще одного выстрела, последнего, предназначенного ведьме в голову. Но выстрел все-таки раздался. И именно в голову. Хоть и не в ведьмину. Подошедший стрелок ни с того ни с сего уткнул себе дуло под нижнюю челюсть и спустил курок. Труп упал с отвратительным стуком и еще какое-то время дергался. На губах ведьмы лопнул кровавый пузырь. Вот теперь она точно была мертва. Джуд склонился над телом, сняв перчатку, и проверил пульс. В замешательстве выпрямился, замер. Ведьма была мертва и все же продолжала двигаться. Софию потянули за руку. Она послушно встала, но не уходила. Ей не верилось, что ведьма еще шевелится. Должно быть какая-то затухающая конвульсия. Горло колдуньи сильно вспухло, будто что-то внутри нее стремилось протолкнуться наружу. Потом лицо ее растянулось, она заворочила челюстью, издав короткое сипение пополам с бульканьем, и из окровавленного рта показала голову жутчайшая толстая жаба. Мерзость квакнула, сделала несколько прыжков-шлепков, волоча за собой нитку красной слизи. Издаваемые ею утробные звуки делались все чаще и громче. Софию чувствительно дернули за обе руки и потащили, а она все еще не могла оторвать глаз от происходящего. Совсем как белокурая сиротка, околдованная волшебным диском. Жаба бешено раздувалась и сжималась, мокро-блестящая, бордовая, словно вырванное пульсирующее сердце. Ее кваканье переросло в сплошной оглушительный треск и оборвалось. Джуд, повледнев, успел накрыть жабу шлемом и упасть сверху. Раздался глухой хлопок. Рыцаря отбросило в сторону. «Эй!» Девушке сделали больно, и она, наконец осознав себя, попыталась высвободиться. Оказалось, ее удерживали бородатый монах и какой-то мужчина с квадратным лицом каленого цвета. Девушка рванулась, но ее приподняли над землей, не дав упереться ногами. Хотели зажать рот ладонью. Она изо всех сил вцепилась зубами в жесткую соленую руку, прокусив кожаную перепонку между большим и указательным пальцами. Последовал удар, но она увернулась. «Джуд!» Рыцарь оттолкнул от себя шлем, из которого валил густой зеленоватый дым, и кинулся к ней. «Отпустите девушку!» — скомандовал он, но ее все так же держали, словно в тисках. Она заскулила, когда ее руки, больно крутанув, завели ей за спину. Звонко хрустнул сустав. «Пригнись!» — велел Джуд, и она послушалась, обвиснув, как могла, в чужих руках. Над ней совершилось что-то быстрое, со свистом рассекшее воздух и сдувшее ей пряди на затылке. Тиски одновременно разжались, а позади нее грянула сдавленная брань. Упав, девушка откатилась клубком и дала Джуду поплотнее сойтись с ее обидчиками. Она осторожно подняла голову и сразу зажмурилась. Ей в лицо отлетели кровавые брызги. Это рыцарь объяснялся с местными при помощи рукоятки меча. София не успела протереть глаза, а Джуд был уже рядом. Рука цела? Да, ничего страшного. Так, локоть щелкнул. Это еще после спортзала. Уходим. Они спешно двигались вглубь тоннеля, мимо трупов полицейского и ведьмы. «Шлем, София, надевай скорее». Девушка подобрала свой оброненный шлем и в одно идеальное движение водворила его на голову. Щелкнули замки. Встали на место створки забрала. Все как на экзамене. Только волосы опять подвели. Рассыпанные локоны остались снаружи. Да еще чужую кровь из глаз она толком не вытерла. Бах, бах! Ее ударило в плечо. «Джуд, они что, стреляют в нас?» Они побежали вперед. Или назад, или в сторону. София внезапно утратила чувство направления. Просто расторопно перебирала ногами. Ресницы слипались, ни черта не было видно. Они забились между машинами. Несколько пуль угодило в стекло. Что, если машина взорвется? Не взорвется. Джуд. Мы же помогли девочке. Почему они стреляют? Мы же сделали доброе дело. Так всегда, София. Доброе дело — это личный риск. Посиди тут, ладно? Я освобожу нам путь. Мне не очень хорошо видно. Да и не на что смотреть. Не вздумай снимать шлем. Мы теперь на «ты», да? София, ты была великолепна. Ребенок жив, и это твоя заслуга. Но теперь помолчи, хорошо? Джуд осмотрел свой шлем изнутри, выдрал мягкую подкладку, испорченную жабьим взрывом. Принюхался и, наконец, надел. Выглянул из-за машины и тут же нырнул обратно. «Ложись», — очень спокойно сказал он. «Вот тяна. Едва перешли на «ты», а он ее уже укладывает». «Нет, ты подумай, еще и сверху пристраивается». «Может, я сама не прочь сверху», — пошутила придавленная София. А потом машина очень даже взорвалась. И Джуда смело с нее, а саму девушку швырнула обо что-то твердое. Она открыла глаза и села, настороженно подобравшись. Все тело соднило и оказалось таким затекшим, что каждое движение будто вспарывало ей мышцы. Болела и немного кружилась голова. Ноздри втянули сухой запах свечного воска, лампадного масла и благовоний. Хотела встать, но не вышла. Чуть не соскользнула с обитой бархатом узкой скамьи, на которой сначала лежала, а теперь сидела. Огляделась, вцепившись в деревянную спинку. Она в церкви. Почему в церкви? Разноцветная от витражей светотень, в которой таял густой фимиамный дым, позволяла только догадываться о времени суток. Во всяком случае, еще не стемнело. Возле деревянных святых и полуистертых фресок на колоннах горели свечи на поставцах. Стены боковых нефов, отгороженных колоннами, покрыты сценами крестного пути. А прямо перед девушкой было возвышение с пюпитром и стеклянным ящиком, в котором заключался пышно изукрашенный ковчежец. Внутри, наверное, бедро или фаланга какого-нибудь святого. В глубине апсиды белел алтарь, не то из мрамора, не то из алебастра. Счастливая Богоматерь держала на руках младенца, как бы даже оберегая его от пришедших поклониться волхвов. «Глянь-ка, ведьма очухалась», — кивнул в ее сторону бородатый монах. Со времени их последней встречи он обзавелся пурпурной гематомой в пол лица, набухшей так, что один глаз полностью заплыл. Чувствовалась рука профессионала. Только вот где он теперь, этот профессионал? Джуда нигде не было видно. Рядом с монахом стоял бледный священник. Он вздрогнул и перекрестился, когда София посмотрела на него. Это был еще не старый мужчина, хотя уже и облысевший. А может, то была не лысина, а танзура, кто их разберет. Священник носил смешные круглые очки и черную сутану. Ростом он доходил исполинскому монаху до плеча. Его облик, неуверенно интеллигентный, немного успокоил девушку. Этот на инквизитора не тянул. В церкви были и другие люди самой разной внешности. Должны быть прихожане. Они держались поодаль. Кто-то стоял у входа, забившись в нишу под многотрубным органом. Кто-то сидел на скамьях, проложив между собой и девушкой полосу отчуждения в несколько пустых рядов. И мужчины, и женщины смотрели на Софию затравленно. От этого было не по себе. «Не понимаю, о чем мы толкуем?» Монах подошел вплотную к настоятелю, но нарочно говорил громко, переглядываясь с публикой, распаляя себя собственной речью. «А как же ваша последняя проповедь? Как же то, что передают по радио? Вот у нас в руках чародейка. Та, кто по воле дьявола и заодно с другими подобными ведьмами плодит чуму в Анерленга. Как тля пожирает лозу, разоряя тучный виноградник, так и эта окаянная девка совершала в нашей епархии достойные проклятия действия, вредящие винограднику Господа Саваофа, то есть Святой Христовой Церкви. Преподобный отец, прикажите клещами вырвать у нее признание, а потом сожжем ее на площади, как и подобает поступать с ведьмами. Уверяю, дым от этого костра рассеет моровые миазмы гораздо быстрее, чем сжигание можжевеловых веток». София зажала рот, чтобы сдержать подступ то ли крика, то ли рвоты. Не может быть, чтобы все это было сказано про нее. В этот момент она боялась так мучительно, как могут бояться травли и боли только вскормленные молоком создания, всеми мышцами, желудком, кожей. От самого страха было больно. Девушка перевела повлажневшие глаза на священника. Преподобный отец покачал головой, перебирая четки, посмотрел на Софию и что-то ответил. Он продолжал говорить, но что именно было не разобрать. Какое-то невнятное бу-бу-бу, будто из-за толстой стены. Девушка слегка повернула голову. Вдруг да расслышит. «Разве она не спасла эту девочку? Вы ведь сами там были». Донесся до нее голос священника, и колоссальная волна облегчения чуть не лишила ее сознания. Похоже, последнее слово за преподобным. Только бы ему хватило твердости перед напором монаха. Должно хватить. Кого попало, настоятелем не назначат. Не может быть, чтобы он допустил у себя в приходе такое варварство. Сейчас не средние века. София хотела еще раз осмотреться, но с новым поворотом головы опять перестала слышать. Что-то не в порядке. Девушка потрогала левое ухо. Больно не было, но и слышно не было. Она потерла ушную раковину, ожидая вызвать хоть какой-то шорох. Ничего. Щелкнула пальцами возле самого уха. Ничего. «Эй-эй, ей надо связать руки. Смотрите, как бы не наколдовала чего». Исполнять приказ монаха никто не вызвался, но София на всякий случай отползла на край скамьи, вжалась в колонну и замерла. Сердце билось так сильно, что ее слегка закачало. От тугих толчков в голову боль полыхнула в ушибленном затылке, и слюна стала странной на вкус, как тот раз в детстве, когда она подержала во рту латунный ключик от серванта. Неужели оглохла? Наверное, слишком сильно ударилась головой во время взрыва в тоннеле. Плохо, плохо. Ей скорее надо к врачу. Папа посоветовал бы, что делать. Хоть это и не его специализация. Но почему она не осталась в Вальмонсо? Хотелось снова и снова трогать ухо, но лучше было не шевелиться. И тут ей открылось еще одно неприятное обстоятельство. На ней не было доспехов. София осталась только в облегающем стеганом комбинезоне, который надевался под Эвелин. Ее обокрали, раздели, шарили по ней непрошенными руками. А самое страшное, лишили защиты перед магической чумой. Что если она заразилась? Ее левосторонняя глухота – это первый симптом. Надо стараться меньше дышать, чтобы не вдохнуть чужих бацилл. Она сама призналась, что занимается ворожбой, настаивал монах. Это могут подтвердить офицеры Кловис и Лапридис. Они также подтвердят, что оная особа предлагала другой закоснелой ведьме вступить в сговор, чтобы вдвоем, взаимно обучаясь друг у друга, развернуть свои козни уже не здесь, а в Камелоте. Ослабим сейчас нашу христианскую вахту, и все королевство станет вотчиной сатаны. Но вы также указали, брат, что девушку сопровождал рыцарь круглого стола. Будет крайне недальновидно с нашей стороны вмешиваться в дела ордена, отвечающего перед короной. Не сочтите за дерзость, преподобный отец. Стоявший в проходе тучный полицейский кашлянул, поднеся к седым усам кулак. Этого полицейского София уже видела, еще там, в тоннеле. Что он там бубнит? Она повернулась, наставляя на него здоровое ухо. Мы связались с местным отделением РКС. Они говорят, что никого в Анерленга не отсылали. Эй, чего она глядит на меня так косо? Завязать ей глаза. Вы в доме Божьем, сын мой. Здесь ни чума, ни дурной глаз не имеют силы. Продолжайте, инспектор. Да я уж все сказал, отче. Да, с нею был рыцарь. Он и удостоверение показывал. Правда, стажерское. И доспехи на нем были, как у федералов. Но личность его подтвердить не удалось. Все же пусть бы она перестала эдак зыркать. Неужели ни у кого не найдется, чем завязать ей глаза? Диана, дай свой платок. Его зовут Джудфри Эрикдейл Ленокс, не выдержала девушка. Поговорите с сэром Кентом. Он все объяснит. Вы что, не слышали про молнию Першанделя? Когда сэр Ленокс узнает, что я здесь... «Не узнает», — впервые обратился к ней монах. «Не узнает, ведьма. Никто не выбрался из огня. Твой сообщник избежал суда человеков но предстал перед судом высшим. Очистительное пламя испепелило его. Как знать, может, сия страшная кончина предохранила его от другого пламени, неугасимого, в каковое был бы он ввергнут, если б остался у тебя в услужении. Я молюсь о всякой душе, и твоя, быть может, еще не растлена окончательно. Покайся, признай свое заблуждение и укажи нам, в ком еще гнездится грех колдовства. Он, его больше нет, вымолвила София пересохшим ртом. Да помилует Господь его душу, перекрестился монах, и тебе, окаянная, воздастся смертью за то, что сотворяла колдовские ритуалы, свойственные ведьмам, чем наихудшим образом извратила свой христианский долг. Но если ты ныне отречешься от сатанинского учения, взяв в свидетели Иисуса Христа и Святое Евангелие... В этот момент где-то на улице громыхнул выстрел. Его расслышала даже София. Люди у входа стали испуганно переглядываться. Ага, значит, он все-таки жив. То есть иначе и быть не могло. Не всерьез же они думали, что случайная заварушка на шоссе, пусть даже и со взрывами, остановит того, кто убивает драконов чуть ли не голыми руками. О, сейчас тяжелые двери распахнутся, и это честное сборище узнает, что чума была только прелюдией к стихийному бедствию по имени Джуд Ленокс. С затаенным торжеством она следила за побледневшими лицами своих мучителей. Да, они тоже поняли, что это им, а не ей, сейчас придется ответить за свои заблуждения. Упоительный момент. Дверь приотворилась, впустив целый ворох света, в средоточии которого возник темный силуэт. София сразу признала обтекаемые контуры Эвелина, близнеца похищенных у нее доспехов, и радостно вскинула руку. Она бы и окликнула Джуда, но что-то в поведении прихожан ее смутило. Ей казалось, люди должны бы живее реагировать на неотвратимое возмездие. Эвелин приблизился. Это был не Джуд. Это был один из местных, облаченный в ее собственные доспехи, которых она лишилась, пока была в беспамятстве. Неужели ее касался этот смуглый от грязи мужлан с обветренным большеротым лицом? Неужели ее раздевал вот этот? «Доспехи и впрямь дивные», — доложил новопришедший. «Стреляешь по ним в упор, и гляньте, святой отец, не царапины». «Эх, Илок», — отвечал священник, — «ты такой же беспутный, как твой отец. За пальбу во дворе сего дома Господня налагаю на тебя епитимью. До дня всех святых будешь стоять во время богослужения перед дверями церкви, и во весь этот срок соблюдай строжайший пост. Не ропщи, но исполняй это с радостью. Ступай». Однако беспутный во втором поколении Илок не сдвинулся с места. Глаза его страшно выпучились, будто пост для него был хуже смерти. Лицо стало приобретать такой же цвет, какой бывает у молодого кларета, с фиолетовым отливом. Толстогубый рот то открывался, то закрывался, а руками несчастный схватился за горло. Все это очень походило на то, как если бы он сам себя душил, разве что удушение не прекращалось даже тогда, когда он отнимал руки. На задних рядах всхлипнули и стали пробираться, запинаясь о чужие ноги к упавшему телу. Несколько мужчин удержали причитающую женщину. Люди высыпали в проход между рядами скамей. «Экзорцимузус те, омнис иммунудус спиритус, омнис сатаника потестас», — взвыл монах. Творилось непонятное, и страх с новой силой скрутил девушке внутренности. Впрочем, разум ее оставался отчаянно ясен. Как только человек в доспехах испустит последний вздох, ее участь будет скреплена. По толпе уже прокатывались вспышки истерики, сопровождаемые возгласом «Стрига! Стрига!». Это они про нее. Какое-то диалектное словечко, которым тут называют ведьм. София бросилась к умирающему, перехватила беспорядочно молотившую руку и, завладев контрольной панелью на левом наручье, вывела на ней знак, заученный по настоянию Джуда. Ее грубо оттолкнули. Несомненно, чтобы обезопасить, если не тело Илока, то хотя бы его дух, готовящийся к встрече с Создателем. Но она успела сделать, что собиралась. Щелкнули застежки, доспехи вскрылись по швам, и через несколько мгновений сдавленная грудь с хрипом втянула воздух, а взор, уже не принадлежавший этому месту, дрогнул и налился живым ужасом. Вся человеческая конструкция, похожая в этот момент на больное насекомое, перевалилась через край раскрытого панциря и зашлась в жутком кашле, со слезами, отхаркиванием мокроты и густой течью из носа. Илок остался жив. «Вославим же Господа Святого, Господа Крепкого за то, что отвел от раба своего Илока бесовское заклинание, попрал ведьмовское посягновение». «Вот те раз», — подумала София, торопливо отползая к колонне, что прикрывала ей спину. «Надеюсь, хоть от кого-то не ускользнуло, что это я не дала умереть незнакомцу. Ну, хоть ты-то видел?» Последний вопрос она мысленно адресовала мраморному младенцу на руках Богоматери. Это уже третья жизнь, которую София спасла. против двух загубленных по ее вине. В масштабах Вселенной она снова была положительной силой. Главное, чтобы перечень смертей на ее счету не пополнился ее собственной. Никогда прежде я не встречал колдовства столь злостного, что даже стены храма ему не помеха. Теперь вы все видите? Эту черную душу может очистить лишь пламя. Сегодня наша общая вера спасла Илока. Но скольких нам не удалось спасти от этой шлюхи дьявола? Скольких еще она погубит, если мы ее не остановим? От слов монаха девушке стало жарко и душно, но трясло ее, как на морозе. Она перестала различать отдельные лица, а чувствовала лишь заразное единодушие, передающееся в толпе через шепот, трепет ноздрей, значительные взгляды и даже просто молчание. Она вдруг испытала что-то вроде дежавю. Подобное уже происходило и не раз, только не с ней, а с кем-то из бесчетного сонма ее предшественниц. Как тогда на шабаше в голове замерцали чужие воспоминания. О таких же людях, угрюмых и уставших бояться, еще, быть может, не решивших между собой, что непременно убьют ее, но уже предвкушающих, что она так просто не уйдет, что ей придется ответить перед трудящимися, исполна. А когда удовлетворение будет получено, то для всех и для нее же лучше будет, если она умрет. На что решаться они по отношению к своей жертве, не сговариваясь, чтобы не обличать себя словами, а достигая согласия при помощи одних только взглядов, сластожадных и кровострастных? Таково лицемерие мужчины, который в постели хочет от женщины особой ласки, но не смеет сказать об этом прямо, равно стыдясь и вульгарных мужицких словечек и невозмутимого лексикона физиологической науки. Сорвут ли с нее последнюю одежду? Устыдятся ли друг друга присутствующие здесь мужья или, наоборот, решат изнасиловать ее все вместе? Такое уже было и не раз. Тем временем пришедшему в себя Илоку помогли встать на ноги и вывели на воздух. Напоследок он окинул Софию растерянным взглядом. Кажется, в то мгновение, что могло стать для него последним, он понял, что девушка пытается помочь ему. Возможно, останься он в церкви, у него бы даже нашлись слова в ее защиту. Но, похоже, он не был ни в чем уверен. В конце концов, что-то едва не убило его, что именно не знал ни он, ни София. «Эрнест Делафильд, подойди сюда!» Священник окликнул одного из стоявших в полумраке и жестом призвал собрание к тишине. «Ты ведь юрист? Будь добр, помоги составить протокол по форме». «Зачем?» — возразил монах. «Мэр, альдермены и судьи бежали из города. Я вижу в этом не только возможность, но и прямое Господне указание на то, чтоб мы вершили суд по совести, а не по букве папских декреталей. Самое время отринуть формальности. Или вы до сих пор не верите, что это особо ведьма?» «Положим, она ведьма. Положим, некоторые ведьмы наслали на нас чуму. Должны ли мы с необходимостью заключить, что это дитя повинно в распространении мора?» На этот раз священник говорил громко, так что Софии не приходилось специально улавливать его слова. Теперь уже преподобный отец, а не монах, под предлогом дискуссии взывал ко всей пастве. «Нет, мы никак не можем этого заключить, оставаясь при этом верны канонам логики, которые заповедовал нам князь философов доктор Фома. Спросите себя, если бы эта девушка всем нам желала смерти, зачем ей спасать дочку Шивли Мальтмакера, упокой Господи его душу? Зачем спасать Илока? Детали, дети мои. Забывая о деталях, мы оказываем услугу сатане». В церкви враз сделалось меньше воздуха от того, что вся притихшая толпа пораженно вздохнула. Такого поворота никто не ожидал. Встрепенулись пламечки свечей. А София расплакалась. Почему-то именно сейчас. Она и надеялась, что найдется кто-нибудь, исполненный здравого смысла и сочувствия, и все равно оказалась к этому не готова. Как будто переваривать ненависть людей ей было проще, чем чью-то доброту. «Не надо лицемерно плакать перед нами, оскорбляя святые слезы, пролитые Спасителем на кресте», — процедил монах. «Мы не можем просто отпустить ее. Книга Исхода прямо говорит. Ворожеи не оставляй живых». «Я свой суд окончил», — священник развел руками, — «и вины за этой девушкой не нашел. Пиши, юный Делафильд. Мы, Озвин Дункин Дойль, Божией милостью, настоятель прихода братьев непорочной Девы Марии Фразелурской, рассмотрели, приняв полномочия духовного судьи, дело, как тебя зовут, дитя, рассмотрели дело Софии Верны, 24 лет от роду, уроженки соседней с нами провинции Ле. Указанная София Верна была обвинена перед нами в отступничестве от католической веры, а именно в ереси ведьм и колдовстве. Обвинение приводит два аргумента. Во-первых, указанная София Верна имела причины сказать, что является ведьмой. При всем уважении, отче, пусть Делафильд напишет, что она призналась, что является ведьмой. Квот скрипси, скрипси. Далее. Во-вторых, Искажая свое естество, обвиняемая облачалась в мужскую одежду, а именно в рыцарские доспехи. Всесторонне рассмотрев перечисленные доводы, мы нашли, что они не изобличают колдовских способностей госпожи Верны. В защиту же девушки говорят сами ее действия, к коим относится спасение жизни двух человек. Соответственно, мы не видим оснований для допроса с пристрастием, а тем паче для смерти через сожжение на костре. Засим, поскольку колдовство является преступлением как духовным, так и светским, мы готовы передать дело мировому судье для утверждения сего вердикта. Так ведь, преподобный отец, судью-то сейчас, пожалуй, трудновато будет сыскать. Тут брат Мартин верно сказал, эсквайра Гленнона последний раз видели, когда он собирал чемоданы. То же самое и про эсквайра Янферма. Священник выслушал это с кротким вздохом. Тогда, вероятно, вам остается только отпустить девушку. София быстро огляделась, вытерла рукавом слезы, опустила необутые ноги на пол и, кивнув всем на прощение, зашагала к выходу. «Дитя мое, ты же босая!» «Лучше босая, да живая», — подумала девушка. София рассудила, что позиции преподобного отца все же не самые надежные. Лучше убраться незамедлительно, пока кто-нибудь не оспорил ее помилование. Она с опаской шла по проходу, стараясь не встречаться глазами с настороженной толпой. По обе стороны от нее крестились, охали и перешептывались. Да, она определенно готова прогуляться босиком, лишь бы быстрее оказаться подальше от этой публики. Вот она уже тянет за ручку тяжелой двери и вдыхает холодного воздуха, пахнущего дымом. Сердце начинает биться чаще в радостном предвкушении. Нет, еще рано ликовать. Сперва выйти к шоссе, позвонить сэру Кенту, чтобы вытащил ее. Тогда и можно будет вздохнуть с облегчением. И все-таки жива, выбралась. Девушка сбежала по ступеням. Да, лучше всего бежать. И быстрее будет, и может дольше не замерзнут ноги. Да только они уже промерзли, мгновенно. Проклятая мостовая. Нет уж, лучше, наверное, идти не так быстро. В книгах ей доводилось читать про то, как герои сбивали ноги в кровь. Но случалось это ближе к концу многомильного паломничества куда-нибудь на край света. А тут она начала хромать, едва сделав полтора десятка шагов. Добраться бы до угла, свернуть в улочку, там можно будет передохнуть, что-то придумать, намотать на ноги какие-нибудь тряпки или пакеты. Сударыня. Она ускорила шаг, не оглядываясь. Конечно, это обращались к ней. Улица-то пуста. Вот и все. Она и сама не верила, что ей дадут просто так уйти. Может попробовать сбежать? Шаги за ее спиной ускорились, рассылая гулкое дробное эхо по каменной мостовой. Сударыня. Постойте, окажите такую милость. Она повернулась. Ее нагнал высокий мужчина в сером плаще. Жесткое, немолодое лицо с крупным подбородком. Усталые колючие глаза под нависшими веками. Черный с проседью ежик волос. Инспектор Меривит. Фразелурское полицейское управление. Отдел по борьбе с ересью. Невыразительный плоский голос. Раскрытое удостоверение. И началось. Видите ли, сударыня, решение духовной власти еще подлежит скреплению мировым судьей. А до тех пор, технически, это для ее же блага. Чтобы безоговорочно восстановить ее же доброе имя. Проедемте в участок. Нет-нет, кто-то из судей обязательно найдется. Разве что придется подождать немного. Возросшая нагрузка, видите ли. Зато потом она будет совершенно свободна, здесь неподалеку. Как в церкви она не разбирала лиц, а видела лишь стоглазую, многоротую, колышущуюся толпу, так и теперь она не вникала в отдельные слова, а как бы скользила по их поверхности, ухватывая лишь общий неумолимый смысл. Она не свободна. Ее взяли под руку. А, ее знакомый Кловис, и он здесь. В машину, пожалуйста. Я сама. Ее босые ноги пошли в подсказанном направлении. Грани булыжников впивались в горящие от холода ступни. Идти было невыносимо. Девушка еле плелась. И все-таки дело было не в боли, а в том голосе, что вопил, стенал в ее голове. На смерть ведь идешь. Сама. Все эти для вашего же блага и ради вашей безопасности. Неужели не ясно, что это уловки палачей? Почему не дерешься? Рви их зубами, ногтями, визгом, швыряй в них грязью, да хоть собственным дерьмом. Пусть лучше забьют на месте, чем вот эта рабская скотская покорность. Но она по-прежнему шла. Видно, ее ногами заправляла другая сила, обратная сухой беззвучной ярости в голове. У этой силы тоже был голос, и он твердил примерно следующее. Почему в сущности нужно ожидать беззакония от стражи порядка? Можно начать дурить, и станет только хуже. Сломают руку или еще что-нибудь. Конечно, ситуация неприятная, но если никого не провоцировать, то, глядишь, разойдемся по-доброму. Пока двое этих непримиримых голоса изводили Софию, путь был кончен. Перед нею открыта дверь машины, двое мужчин вплотную обступили ее за спиной. Из салона дохнуло затхлым теплом, отдававшим куревом и потом. Если сядешь в эту машину, то считай, расписалась в своем смертном приговоре, измывался над ней едкий внутренний шепот. Или ты настолько бесхребетная, что даже этого сделать не можешь? Ждешь, пока все сделают за тебя? Насчет бесхребетности голос, может, и промахнулся, а вот в ногах точно сделалось мягко. Не в силах сделать ни шагу, девушка начала оседать с жалобным всхлипом. «Не надо», — прошелестела она, когда ее подхватили и впихнули на заднее сиденье. Полицейские уселись впереди, по бокам не одновременно хлопнули двери. Девушка дважды вздрогнула, и машина, сдав назад и развернувшись, поехала по пустой улице. София непроизвольно оглянулась, о чем тут же пожалела. Во дворе церкви стоял бородатый монах, он улыбался. Покружив тесными переулками, машина выбралась на широкую дорогу и поехала вдоль вереницы закрытых витрин. Других машин почти не было, и они разогнались, едва сбавляя скорость на мигающих светофорах. Мимо пролетела вывеска полицейского участка. Почему не остановились? София не решилась спросить. Казалось, чем меньше она будет о себе напоминать, тем безопаснее. Должно быть, ее просто везли в другой участок. С левой стороны потянулись строения больничного городка. Угрюмые готические фасады красного кирпича, стрельчатые окна, оплетка из голых стеблей плюща, ровно обрезанных на высоте пары футов, и чадящие костры в урнах. И еще... София вытянула шею. На ступенях отделения скорой помощи стоял приваливший к перилам человек. Или уже не человек. Существо было голым и как будто прозрачным. Во всяком случае, кожа его была полупрозрачной. Через нее смутно просвечивали перламутровые органы и скопления бледно-желтого вещества. Вот почему такое название – жемчужная болезнь. Хотя больше похоже на мыльный пузырь в форме человека. Мыльный пузырь с кишками внутри. И, судя по всему, готовый лопнуть. Там, где белесой жижи собралось особенно много, человеческий контур оплыл и угрожающе вздулся. «Они что, даже не пустят его внутрь?» – пробормотал Кловис. «На такой стадии», – отозвался инспектор, – «ему уже не помочь. Пара часов, и его останки можно смывать с лестницы шлангом. Нас всех это ждет, если не остановим чуму». Говоря это, Мерривит украдкой взглянул на девушку в зеркало заднего вида. Машина завернула на перекрестке, а София все не могла стряхнуть с себя вязкое впечатление от увиденного. Человек – мыльный пузырь, человек – медуза, человек – студень. Она не так уж подробно успела его разглядеть, но мозг, словно не желая с этим смириться, дорисовывал все новые тошнотворные детали. Опомнилась девушка на мосту. Они остановились, пережидая, пока отзвонит сигнализация по случаю опущенного шлагбаума. Внизу, между бетонных плит, покрытых граффити, блестел на солнце один из рукавов серпентуры. Может выскочить из машины и прыгнуть в воду? Она неплохо плавает. Правда, в холодной воде могло свести конечности. Какое сегодня? 18 октября? Далеко ли она уплывет, прежде чем пойдет ко дну, подстреленная судорогой или пулей? Опять в ней заспорили два голоса, а в груди лихорадочно застучало от того, что вот-вот, прямо сейчас нужно принять решение. И снова ей не хватило времени. Отгремела мимо них электричка, шлагбаум поднялся, и серпентура осталась позади. А через какое-то время они выехали на шоссе. Девушка все-таки не выдержала. «Куда мы едем? Вы же говорили про полицейский участок». Инспектор откашлялся. «Поймите нас правильно. Пока обвинения в колдовстве не будут окончательно сняты, а это серьезное обвинение, мы не можем рисковать. Держать вас заодно с остальными. Защита населения прежде всего. Тут 6 миль по шоссе и будет городок Абрикедвик. Там вы сможете спокойно дождаться решения судьи». «А как же население Абрикедвика?» «Что же вы за них не боитесь?» «Значит, есть причины за них бояться», — обернулся к ней Мерривит. «Это она зря, конечно». Девушка сжалась под взглядом инспектора. Зато ей стало предельно ясно. Если позволить полицейским исполнить задуманное, до заката она не доживет. По крайней мере, внутренние спорщики, кажется, примирились. Девушка увидела, как волоски на ее руках встали дыбом. Тело готовилось к борьбе. Ехали теперь медленнее. Справа проплыл указатель с названием города, под которым висел еще один щит со стилизованным изображением дракона. Герб, что ли? Городишко встретил их опрятной полусельской окраиной. Только палисадники были неухоженные. Двигались к центру. Там дома были выше, а выше всех была церковная башня с часами. Вот кладбище. Если сейчас выпрыгнуть, то будет шанс затеряться среди могильных памятников. Девушка осторожно оттянула рукоятку двери и убедилась, что дверь заперта. Вокруг ни машин, ни людей. Такое она уже видела. И все-таки улицы здесь были пусты по-особенному. Не было дверей, заколоченных снаружи досками, не было света в окнах, не горели костры во дворах. Зато везде, на мостовых, в разбитых витринах, на подоконниках, ворохи позапрошлогодних листьев. А когда Меривит приоткрыл окно, на девушку дохнуло сырой свежестью. София только сейчас поняла, что до сих пор воздух был пропитан дымом. От этого и легкое раздражение в сухом горле, ноздрях и глазах. А здесь дыма нет, значит, нет чумы. А нет ее, потому что город пуст. Вот летнее кафе. Пластиковые столики, некогда белые, покрыты зеленоватым налетом. Полотняные навесы поблекли и истлели. Из щелей в брусчатке просунулись высокие папоротники, а провода над головой провисли под тяжестью намотанных на них лиан. И все же, если бы ее хотели просто прикончить, то неужели не нашли бы безлюдного местечка поближе? Зачем привозить ее в этот город-призрак? И почему город опустел? Жаль, она не могла забраться в одну из этих голов, которые, как на выбор, расположились перед ней. А ведь они меня боятся, иначе вели бы себя развязней. Двое мужчин против одной девушки. Им ничего не стоило бы со мной разделаться, но нет. Они придумали сложную схему, лишь бы не вспугнуть меня раньше, чем захлопнется ловушка. Им самим неуютно тут находиться. Они боятся быть здесь, они боятся чумы, боятся меня. Да нет, чего ее бояться? Так, запуганная девчонка. Вон у меня дочка ее возраста. Может, она и не ведьма никакая, но это уже не моего ума дело. Брат Мартин говорит, неузнанный враг страшнее явного. Если дева невиновна, то может и выберется из Абрикедвика живой. А если она, как есть, сатанинская шлюха, то пускай поджарится в огне. И это уже будет над ней суд божеский, а не людской. А мы к этому касательства иметь не будем. Это инспектор хорошо придумал. Если с нас и спросят, скажем, что хотели как лучше, изолировать подозреваемую, все дела. Ну, может, будет нагоняй за недосмотр. В первый раз, что ли, до пенсии бы дотянуть. Надо только сейчас провернуть все по-тихому. Главное, чтобы девчонка не заголосила. Не хватало еще, чтобы мы сами подставились. Вроде пока все спокойно. Вон уже фонтан видно на площади, скоро и участок будет. А ведь я тут мальчишкой бегал, и Мелани моя на соседней улице жила. София посмотрела на девушку на заднем сиденье. Глянь-ка, улыбается. Да, это было странно. Странно вспоминать чужое детство и с нежностью думать о незнакомой женщине. Странно думать о том, как бы избежать наказания за собственную смерть. София озадаченно поглядела на свои толстые волосатые руки, обхватившие обод руля. Повернула голову направо. Инспектор со своей стороны опустил стекло и вслушивался в глухие звуки мертвого города. Обернулась назад и встретила свой взгляд на своем лице. Потом притронулась к своему нынешнему лицу. Рыхлая кожа, жесткая щетина. И нос дышит ущербно, наполовину. Дает о себе знать смещенный хрящ, наследие давнишней драки. Девушка непроизвольно потрогала и свой нос. Нет, с ним, к счастью, все в порядке. Похоже, у нее получилось. Хотя и непонятно как. И еще прибавился новый страх. А вдруг она останется в этом теле навсегда? Нет, кажется, это ей не грозило. Как только она поняла, что произошло, удерживаться в чужом сознании стало труднее. Слишком противоестественно это было – думать на два разных тела. Но главное, она не могла решить, что важнее – спасти себя, сбежав от полицейских, или оставить девку, как и договаривались, в участке, а самому рвать отсюда когти. Вдруг чума и правда отступит. Лишь бы дочка жила. Лишь бы сняли, наконец, проклятый карантин. Да ей-то не все ли равно, будет ли сержантова дочка жить? То-то и оно, что не все равно. Началось, как тогда, на шабаше. Кто я? Кто я? Кто я? Кто это спрашивает? Голова чуть не лопалась. Мысли чужие, свои, непонятно чьи, все пребывали. Организм не справлялся. Девушку знобило. София утопила педаль тормоза и изо всех сил вдавила клаксон. То ли для самоутверждения, то ли наоборот, чтобы ускорить конец. Она уже знала, шуметь здесь нельзя. Рывок, машину тряхнуло. Двигатель, поперхнувшись, смолк. Истошная трель клаксона в этой тишине, как преступление, как святотатство. Сержант отдернул руку. Но раскидистое эхо еще долго дозванивало в воздухе. София снова была растерянной девушкой на заднем сидении. «Твою-то мать, Кловис!» — пробормотал побледневший Меривит, доставая пистолет. «Разворачивайся и гони отсюда!» «А девушка?» «А девушка потом!» Сержант, тряся головой, крутанул зажигание ключ. Под капотом убедительно закряхтело, но двигатель не завелся. Меривит попробовал еще раз. В этот момент в машине на мгновение стемнело. Нечто заслонило собой солнце и тут же ушло в сторону. Машина завелась, полицейские переглянулись. «Надо убираться с открытого пространства, туда. Там он нас не достанет». Сержант завертел рулем, и машина взяла курс на узкий проулок, отведенный для пожарных лестниц, мусорных баков и другого закулисного инвентаря. им тут же пришлось тормозить и снова резко, так что двигатель опять заглох. Путь, только что свободный, был теперь загорожен, завален обломками кровли, сметенной из ближайшего дома. На лобовое стекло легло плотное облако пыли, осколки черепицы полоснули по металлу. Кловис завел двигатель, включил заднюю передачу, на полной скорости въехал на тротуар, чуть не врезавшись в стену. Хрустнул рычагом и погнал машину к площади, на простор, которого договорились избегать. София осторожно глянула наверх, но ей было видно лишь тусклое, непотревоженное небо. Достигнув площади, сержант круто развернулся, так что заскрежетали шины, и устремился к укромной улочке, начинавшейся за церковью. София начинала раскаиваться. Похоже, щит с драконом, увиденный на въезде в город, был вовсе не гербом, а предупредительным знаком. Это уже закономерность. Каждую бесценную возможность колдовать она тратит на какую-нибудь отчаянную дурость. Ведь могла же она вселиться, если не в обоих полицейских сразу, на двух ее бы не хватило, то хотя бы в того, что рангом постарше, приказала бы высадить ее подальше отсюда. Ну или что угодно, что не требует производства шумов там, где живет дракон. Снова стемнело, раздался нарастающий хлопающий звук, и девушка зажмурилась. Но даже с закрытыми глазами она слишком ясно понимала, что происходит, как во время поцелуя. Машину качнуло, потом наклонило. Потом Софию вдавило в сиденье, а желудок стало засасывать куда-то вниз. С переднего сиденья неслись брань и молитвы, а в приоткрытые окна хлестал мокрый ветер. Он бил прямо в лицо, задувая в рот, запирая в горле и крик, и вздох. И ничего нельзя было сделать, разве что открыть глаза. И она открыла. Как раз вовремя, чтобы мир распахнулся вокруг нее, пронизанный по всему составу одним дрожащим мгновением. Внизу сияла граненая башенка пересохшего фонтана, и длинная тень от нее, как тощая минутная стрелка, совершала обход гранитного циферблата. Над головой туго натянутое полотнище живого крыла, розоватое и с прожилками на просвет. Сбоку каменные святые на церковном карнизе, различимые только из автомобиля, пролетающего мимо. А впереди, крупным планом, серо-коричневая кровля какого-то важного здания этажей в 6, не то ратуша, не то отель. И вот крыша все ближе, вот уже ничего нет, кроме крыши, вот капот пробивает черепичный скат между двумя мансардными окнами. Дракон разжимает когти. Удар, остановивший продвижение машины, получился не очень сильным. Бампер зарылся в мебель, переломил деревянную колонну и уткнулся в стену. Лобовое стекло вспыхнуло сеткой трещин, вогнулось, но не осыпалось. А вот ремень безопасности больно сдавил грудь. Кашляя от каменной пыли и чертыхаясь, полицейские открыли двери, насколько позволяла разрушенная обстановка мансарды, и выбрались из машины. Кловис хромал, и на лице его была кровь. Но это заботило его меньше всего. Мужчины держали оружие наготове и осторожно отступали вглубь помещения, не сводя глаз с зияния, проделанного автомобилем. В проломе было видно лишь небо и верхушки домов по ту сторону площади. Дракон оставался за кадром, и все же он был рядом, был везде. От скрежета когтей и черепицу пригоршни мурашек сыпались за ворот. Девушка медленно, следя за реакцией полицейских, перелезла на переднее сиденье. Но раз уж их так интересует дырка в стене... Скорчившись и хоронясь за открытой дверью, София выскользнула наружу и стала красться вдоль исцарапанного бока машины. Теперь добраться до опрокинутого стола, а там уже рядом дверь. Она опустилась на четвереньки, проползла пару футов и замерла, когда Кловис навел на нее пистолет. «Пускай идет», — бросил Меревит, не оборачиваясь. «Это как раз было частью плана, в отличие от всего остального». Девушка вскочила и выбежала в коридор. Оглядевшись, побежала вдоль одинаковых пронумерованных дверей. Гостиница. Толстый ковер под ногами. Брошенная тележка с моющими средствами и полотенцами. Сзади послышался грохот, какой-то свист, а потом хлопки выстрелов. Едко пахнуло горелым пластиком. Пригнув голову, София выбежала на лестничную клетку. Вниз, вниз, цепляясь за перила, перепрыгивая ступени. В районе второго этажа подвернула ногу и со стоном, морщась, допрыгала остаток пути в облаке расцветающей боли. Хоть бы не перелом, хоть бы не перелом. Внизу отдышалась, прислушалась, потерла припухшую лодыжку. «Худший день моей жизни», — сказала София вслух, и, сверившись с указателем, заковыляла к регистрационной стойке. Остановилась даже не в ужасе, в растерянности. У выхода в фойе стоял инспектор Меревит. Как это могло произойти? Наверное, была и другая лестница. И что теперь? Он же сам велел меня отпустить. Инспектор держался иначе, чем прежде, раскованно. Даже жесткие глаза были другими. В них появилась вальяжная поволока и отстраненность. «Последний раз я возлежал с человеческой дочерью больше 100 сезонов назад», — то было в Паладурских дубравах», — говорил инспектор, приближаясь. Интонации были распевные и ненатуральные. Они то вопросительно взмывали кверху, хотя вопроса не было, то опадали, упирались в неуместные паузы посреди фразы. София попятилась, нарочно наступая на больную ногу, чтобы оценить свои шансы на побег. Бросила пробный взгляд за плечо. И на этом ее приготовления кончились. Инспектор в одно скользящее движение преодолел разделявшее их пространство и навис над ней, приставив к стене руку наподобие шлагбаума. «Под надзором короля дуба я привел к блаженству дочку издольщика и 13 ее наперсниц. Двое из них были сестры-близнецы. Я и прежде завладевал телами ваших мужчин и в их обличье вкушал любви твоих соплеменниц. Но в тот день я едва не пересек черту». Полицейский почти не моргал, отчего глаза у него успевали пересыхать, зато верхняя губа все время дергалась, как при нервном тике. В ноздри девушки ударил запах пищи, курева и нездоровых зубов. Она задержала дыхание. «А должно быть тебе неприятно это тело?» — серьезно спросил полицейский, но не отстранился. «Что ж, выбор был скуден. Того второго я слегка изжарил. Тебе бы это понравилось еще меньше». София откровенно отвернулась, чтобы глотнуть постороннего воздуха. Дракон в обличье человека приблизился еще теснее, с умилением естествоиспытателя всматриваясь в ее гримасы. «Ты самая красивая». Он по птичье наклонил голову, жадно разглядывая ее лицо, шею, втягивая носом ее запах. Инспектор поднял руку с растопыренными пальцами, но не притронулся к ней, а лишь провел ладонью над поверхностью источаемого ею тепла, и отстранился. Наконец-то она могла вздохнуть свободно. «Мне это тело тоже не по нраву», — молвил Меревит. «Каждое мгновение в нем коверкает мое естество. Когда-то я был свободен от этого всего. Носился над грозой, хватал баранов в горах, курил серные испарения в венгарской теснине и поистине был счастлив. Потом человек по имени Гуал восхотел убить меня, но вышло так, что я убил его. И я убил еще многих рыцарей, которые хотели моей смерти. Я пролил так много человечьей крови, что сам не заметил, как заразился человеческими страстями. Я стал алчен и похотлив». «Вы дракон, да?» — сказала девушка. «Слушайте, я ведьма. Сама только что вселялась в полицейского. Не этого, а другого. Согласна полностью. Коверкает естество просто ужас. Мы с вами, ну, представители нечисти, должны помогать друг другу. Отпустите меня, а?» «Думаешь, я могу отпустить тебя?» Меревит притиснул ее к стене, припав к ее бедру своим воспаленным низом. И опять она не могла дышать. «Сколько раз я пытался вернуть себе равнодушие ко всему человечьему. Вину. Виниловым пластинкам. Женщинам. Ты такая роскошная, как нимфа, как стюардесса. Самый запах твой чреват блаженным исступлением». Меревит схватил Софию за подбородок и облизал шею и щеку. Она зажмурилась, хотела вырваться, и чуть не вывихнула челюсть. Так крепко он ее держал. Когда он убрал руку, девушка почувствовала на лице царапины от ногтей. «Елейные уста, медвяное лоно. Идем. Там наверху есть люкс для новобрачных. Ложе восхитит тебя». Дракон повлек ее за собой. «Постой. Это был не первый охотник до ее медвяных и елейных местечек. За свой ведьмовской стаж София кое-чему научилась». «А мы что, даже не познакомимся?» — кокетливо насупилась она, набрасывая руки на плечи инспектору. Дракон сморгнул. Верхняя губа задергалась, будто его били током. «Я этим ртом лишь приблизительно хве, кве, кведип. Нет, решительно не дает представления». София улыбнулась, вцепилась понадежнее в инспекторскую куртку и не дала Кведибу договорить. Колено ее пришлось, кажется, куда нужно. Теперь он и этим органом сможет только приблизительно. Дракон сложился пополам и осел. Джуд мог бы ею гордиться. Не оглядываясь на стон, девушка побежала в сторону вестибюля. Мимо лифтов, к стойке регистрации из красного дерева, а оттуда по коротенькой лестнице вниз, к выходу на улицу. Уже схватившись за ручку двери, девушка взвизгнула и отпрянула. Через дверное стекло на нее смотрели два огромных выпуклых глаза чайного цвета, усаженные по бокам курносого рыла, похожего на летучие мышьи. Нависший лоб, покрытый пепельно-серой шерстью, делила пополам белая полоса. Он был не так уж страшен собой, этот дракон. Но он был большим, очень большим. «Ты же хотела познакомиться», — раздался за спиной девушки знакомый голос с ненастроенными интонациями. Меревит стоял в проходе, опираясь о стену. София обернулась, и этим, возможно, спасла себе глаза, потому что чудовище приоткрыло пасть, и стекло, разделявшее их, лопнуло, а облако осколков полетело внутрь. И девушка тоже полетела, но недалеко, до мраморных ступенек, по которым она только что спускалась. «Вот как звучит мое имя на языке оригинала», — сказал инспектор, приближаясь к простертой девушке. «А теперь выбирай, можешь идти туда, ко мне, а можешь остаться здесь, со мной». София приподнялась на локтях, потрогала лоб, посеченный стеклом, посмотрела на красные подушечки пальцев. В голове позванивала, левое ухо при этом продолжало не слышать. Девушка осторожно потрясла волосами, и несколько осколков упало перед ней на мрамор. Она только сейчас заметила, что волосы у нее стали гораздо короче. Она ведь тогда не сумела полностью убрать их под шлем. Около половины длины сгорела при взрыве. «Ну что?» Полицейский присел рядом с ней на ступеньку и, зажав ее голову между ладонями, заставил смотреть на чудовище. «Каким я тебе нравлюсь больше?» «Паршивый выбор. Да и ей, похоже, стало все равно. Все болело. Пусть делает, что хочет». «Предупреждаю», — пробормотала она, равнодушно глядя в желтые луны драконьих глаз. «Мужикам со мной не везет». И она все еще смотрела в эти глаза, даже когда их выдавила из драконьего черепа упавшим сверху автомобилем, тем самым, что был припаркован на этаже под крышей. Испугаться девушка не успела, понять, что произошло, тем более. Будто само здание вытолкнуло из себя машину, засевшую во внутренностях мансарды, и отправило ее в свободное падение по траектории крыша-темя дракона. «Это что, сила ведьминого слова? Все теперь будет сбываться, что она не пожелает?» И все-таки произошедшее впечатлило ее куда меньше, чем инспектора. Девушка его больше не интересовала. На дрожащих ногах он побрел туда, где лужа ярко-красной крови начинала разрастаться вокруг разможженной головы. «Пускай Джуд будет жив», — сказала вслух София, отползая по ступенькам наверх и вспять. В дверном проеме появился трос, сброшенная сверху веревка, которая колыхалась все сильнее по мере того, как по ней спускался некто. Фигура, закованная в Эвелин, спрыгнула на землю рядом с убитым драконом. «Что ты натворил, смертный? Ты убил меня!» Инспектор, поскальзываясь в крови, пытался столкнуть со сплюснутой головы дракона опрокинутую машину. «Силенок не хватит. Пусть теперь привыкает», — подумала София, но, видно, поторопилась, потому что искореженный металлический остов стал медленно смещаться. «Уходи», — ответил рыцарь, — «иначе я уничтожу и это тело, и тогда от тебя ничего не останется, человек». «Не смей меня так называть», — полицейский ринулся на рыцаря. Тот отскочил в сторону, поднял забрало и тут же вымазал себе лицо в драконьей крови. София так и не смогла разглядеть, был ли это Джуд. «Это моя кровь», — завопил инспектор и снова пошел на рыцаря, словно не замечая ни доспехов на противнике, ни меча у него на поясе. Оба скрылись за краем дверного проема. Девушка встала, морщась от новых ушибов. Еще раз потрясла волосами, в которых могло остаться стекло, и осторожно пошла к выходу. Надо было выяснить, кто побеждает, а выяснив, либо удирать, либо плакать от облегчения, либо падать в обморок. София вышла на крыльцо, огляделась. Да, это был Джуд. Он шел к ней навстречу, один. А где? Джуд лишь покачал головой и встал на краю крыльца в нескольких шагах от Софии. Так странно. Она не видела рыцаря всего несколько часов. Но за это время его объявили мертвым, ее чуть не приговорили к сожжению на костре, конвоировали в город-призрак, где дракон сначала перенес ее на крышу, а потом пытался изнасиловать. А сама девушка научилась колдовать. Прошло несколько часов, оказалось, что чуть ли не месяцев. «София, не вздумай». Но было поздно. Она обняла его, хотя и не собиралась. Чего он паникует? Переживает, что, будучи порождением ее колдовства, испарится, как только она дотронется до него? Даже под броней чувствуется, как напрягся. Но ведь все хорошо, никуда он не исчезнет. Пусть только попробуют. Все хорошо, все теперь будет хорошо. Она почувствовала, как рука в латной перчатке легла ей на талию, а другая обхватила плечи. Ресницы ее чуть-чуть намокли от выступивших слез. Она уже совсем не ждала увидеть его. Думала, что осталась одна. Девушка напоследок прижалась к нему покрепче и хотела отстраниться, но железные руки продолжали ее держать. София приоткрыла рот, чтобы попроситься на свободу, и тут ее губы и щеки оказались смяты, притиснуты щетинистым, твердым, горячим лицом. Она запоздало пискнула, почувствовав вкус и жар и влажность чужого рта, и только поняв, что они целуются, закрыла глаза. Сердце заходится, кислорода не хватает, но как следует вдохнуть, мешает жадный, глодающий кляп, которым тебе заполонили рот. Мозг начинает умирать без воздуха. Причем первыми распад постигает центры, отвечающие за хорошее поведение. Ты сама звереешь и впиваешься в его пылающие соленые губы. Рыцарь скидывает перчатки и шарит по ней, подбираясь к застежке на ее комбинезоне. Подталкивает девушку внутрь, а она послушно пятится. И оба не разбирают дороги. То натолкнуться на колонну, то запнуться о ступень. «У тебя стекло в волосах», — шипит Джуд, показывая ей крупную каплю на кончике пальца, будто ядрышко граната. «Так тебе и надо». Она облизывает свои горящие губы. «Что за привкус? Неужели кровь чудовища? Меня только что домогался дракон, и ты туда же. Герой, спасший девушку, должен получить свое, да? А что там девушка, в настроении или нет, неважно. У вас все подвиги так заканчиваются? София, я пытался тебя предупредить. Прости. Просто держись подальше, пожалуйста». И она действительно хочет добросовестно отступить. Но в ней самой уже сделалось знакомое мучение, забродило в голове, перекинулось сладким нытьем в пах. Так что нужный шаг все-таки совершается, хотя и не в сторону, а навстречу. «Только не люкс для новобрачных», — хрипло предупреждает София. «Важно же установить хоть какие-то границы». Они вслепую добираются до ближайшей двери на первом этаже. Он вышибает ее ногой. Застеленная двухместная кровать со стоном принимает парное падение их тел. Теперь быстро освободить его от доспехов. Этому София уже научилась. Он любит ее порывисто и не слишком нежно, и почти не давая дышать. Будто от его напора, от голодных поцелуев, в губы, в шею, в лицо, зависит его жизнь. Будто ему невыносимо оставаться отдельным от нее человеком, а нужно слиться, перелиться в нее, или самому впитать ее, вдавить в себя, лишь бы стать одним целым, бьющимся сгустком вечности, умирающим в собственном огне. Снова и снова, еще и еще их животы ударяются, высекая электричество. Зубы задевают зубы, кровь стучит в кровь. Его ладонь на ее горле, дрожащим от стонов. Ее спина выгнута, как радужный мост. Вот оно, вот оно, вот оно. Преодоление. Меж ее бедер родится благая весть и летит от мира живых к чертогам богов. Как завет всеединства. Плоть к плоти, пот к поту. Чудесный труд, увенчанный сладким закланием. Гончие разрывают серну. И воистину дева кричит. В нее впиваются зубы. Закладывает уши. Ее грудь смята. И к сердцу пробивается тугая волна, ломаются сплетенные пальцы, сгорает кожа, и души их льнут, наконец, одна к другой, над распавшимся прахом. Влага изливается благословением на юдоль страстей, сотрясаемую чередой раскатов. Ты во мне, а я в тебе. Мир скреплен нерушимой печатью. Как же было хорошо. И мы, вдохнувшие небо, больше неразделимые, возвращаемся в два обессиленных трупа. И я чувствую на себе твою тяжесть. И по плечам бегут мурашки от сквозняка, и хочется курить. Курить серные испарения в венгарской теснине. Губы болят после твоих щетинистых губ. Шарю рукой. Где лифчик? Где комбинезон? Где София? Как будто, если поправить волосы, надеть отброшенные вещи, все примет прежний вид, станет как раньше. Но ничего уже не будет, как раньше. Свет за окном потускнел. Проклюнулось чувство голода. Пришло время очнуться от неподвижности и наготы. «А ты еще не хотел брать меня с собой», — пробормотала девушка. «Такого я себе и представить не мог», — отозвался Джуд. «Ты извивалась, как одержимая. Я уж думал, придется над тобой совершать экзорцизм». «Это ты себя еще не видел», — она положила голову на его мокрую грудь. «У тебя глаза были, как у поломанной куклы. Один закрылся, другой закатился». Он легонько шлепнул ее, и они еще полежали в молчании. «Господи», — вздохнула она, — «ты, наверное, думаешь, что я всегда так себя веду?» «Нет, не думаю». Он что-то чертил пальцами на ее коже. «Я себя тоже так не веду. Орденские правила такое запрещают. Это все кровь дракона. Помазанный кровью дракона получает его силу. Видела, как полицейский сдвинул машину голыми руками? Мне тоже пришлось обмазаться, чтобы уравнять шансы. Но вместе с силой дракона получаешь и его инстинкты. В том числе... Ну, ты поняла». «Нет, не поняла», — нахмурилась София, приподняв голову. «Ты хочешь сказать, что если бы не кровь дракона, ты бы меня не захотел?» «Если бы не кровь дракона, я, вероятно, смог бы сдержаться». Софии все равно не понравился такой ответ. Она села на кровати, обхватив руками колени. Очень удобно спихнуть ответственность на мертвого дракона. Кто-то решил и малины поесть, и рукавов не замарать. «Я принесу воды», — предложил Джуд, явно занервничав. «Там в коридоре вроде был автомат с минералкой». Он вышел, не дождавшись одобрения девушки, а когда вернулся, застал ее в отличном настроении. «У меня разложило ухо. Ну-ка, скажи что-нибудь. Мне нравится твоя новая прическа. Дерзко». Оттерев кровь, драконию не только, они оделись. Настал вперед Джуда хмуриться. Его Эвелин оказался слишком поврежден. Надеть доспехи заново было нельзя. В итоге оба остались в одинаковых комбинезонах. В коридоре девушка сказала: «Меня уверяли, что ты не выбрался из тоннеля». «Но я выбрался. В режиме невидимки». «И ты так вовремя подоспел. Прости, что долго. Я шел на сигнал маячка в твоем Эвелине. Он привел меня в город Фразелур. Там оказалось, что твои доспехи по частям растащили местные, а тебя уже увезли. Пришлось применить технику экспресс-допроса со сплошной выборкой подозреваемых. В итоге мне рассказали, что тебя везут в Абрикедрик, что там тебя собираются оставить якобы до суда, а на самом деле на растерзание дракону. Я как раз успел домчать сюда, забраться на крышу и... Ладно, ясно, перебила его София. Если ему легче жить с этой историей, она его разубеждать не станет. Хотя куда проще было другое объяснение. Это она его наколдовала. Потому он и появился вовремя в самом нужном месте. И столь эффектно. Девушка даже подумала, не рассказать ли Джуду о столь магических достижениях. Но он еще решит, что она стала ведьмой. А это не так. «София, что?» Он заметил ее странный взгляд. «Ничего особенного». Она беспечно тряхнула головой. «Просто вспомнила. Там в церкви был человек. Он отцепил мой Эвелин и вдруг стал задыхаться. Он бы погиб, если бы я его не освободила». «Да, я не стал тебе говорить. Это сработала система распознавания сословий. Простолюдин не должен носить латы. Не думал, что тебе это нужно знать». «Ну, в целом ты хорошо меня научил. Жалко, ты не видел, как я зарядила инспектору ниже пояса». Они вышли на крыльцо. Солнце провалилось между домами в клубы алой дымки. В мертвом драконьем глазу отражалось фиолетовое небо. Пахло осенью. Поежившись, девушка прильнула к рыцарю. «И что теперь?» «Сейчас я подгоню машину. Бензина маловато. Боюсь, что придется дозаправить кровью дракона». «Джуд, я не думаю, что смогу еще раз в случае чего...» «Нет-нет, мы аккуратно. Я и сам больше не потяну. Наполним бак, сделаем остановку у церкви. Там дракон хранил свои сокровища. Нам понадобится много золота, потому что так просто нас через границу не пропустят». «Ты как будто предлагаешь что-то незаконное». «Мы же не можем остаться в Анирленго». «Определенно нет. Я видела чуму, Джуд. Видела жемчужную болезнь. Заболевшие уже не похожи на людей». «Им уже не помочь». Он легонько стиснул ее ладонь. «А мы с тобой еще можем остаться людьми. Ну как? Можно ради такого нарушить закон?»